Вот беда с этими новыми технологиями, да? Шутливо посетовал он, кладя на ладонь компьютерную дискету. Теперь писатели, когда у них что-то не получается, не комкают бумагу и не швыряют ее на пол на радость любопытным, которые могут сунуть в них свой нос. Делать мне больше нечего. Бри гордо взяла простыни. Мне постели надо перестилать. Хочешь прочитать, что я написал? Она застыла на пороге и подозрительно покосилась на Грея через плечо. А вот тут есть один отрывок. Мне интересно, смог ли я передать местный колорит? Обрати внимание на ритм диалогов, на развитие взаимоотношений. Короче, скажи, удалось ли мне передать здешнюю атмосферу? Конечно, я с радостью тебе помогу. Грей включил компьютер и вставил дискету. Сцена происходит в пабе. Здесь МакГи впервые встречает Тулию. Тулию? Это гальское имя. Да, оно означает «мирное, безмятежное». Так-так, сейчас найду. Грей принялся искать в тексте нужное место. А ты говоришь по-гаэльски? Да, нас Мэгги научила наша бабушка. Грей изумленно возрился на Бриану. Черт возьми, какой же я болван! Сколько времени я потратил, выясняя значение некоторых слов. Тебе нужно было просто спросить у меня. Вот и все. Ну, ладно. Что теперь об этом говорить? — проворчал Грей. — Вот, нашел. МакГи — отставной полицейский. Он приезжает в Ирландию в надежде узнать что-нибудь про своих предков и обрести душевный покой. Больше всего на свете ему хочется побыть наедине с самим собой, поправить расстроенные нервы. МакГи участвовал в заварушке, которая кончилась очень неудачно, и не мог себе простить гибель 6-летнего мальчика. Бедняга случайно оказался рядом. Печальная история. Да, у МакГи свои проблемы, а у Тулии свои. Она вдова, потеряла мужа и сына в автокатастрофе. Они попали в аварию втроем. Тулия единственная выжила. Помимо всего прочего, ее теперь гнетет и чувство вины, ведь муж у нее был не подарок, и порой она желала ему смерти. И теперь корит себя за то, считая, что Бог отнял у нее ребенка в наказание за грешные мысли? Ну да, примерно так. Ну так вот, сцена в пабе. Она небольшая, всего несколько страниц. Смотри. Наклонившись над плечом Брианы, Грей взял ее за руку. Видишь вот эти две кнопки? Вижу. Нажимай только на них. К другим не прикасайся, а не то пальцы отрежу. А какой ты грозный! Еще какой! Грей поцеловал Бриану в затылок. Ладно, я схожу вниз, погляжу, как продвигается строительство твоей оранжереи. А ты, если тебе что-нибудь не понравится, можешь записать свои замечания на листочке. Ладно. Бриана углубилась в чтение и нетерпеливо махнула рукой. — Иди. Грей вышел в сад. Фундамент оранжереи был почти готов. Грей не удивился, увидев, что камни для него перетаскивает Мерфи. — А ты, оказывается, не только фермер, но и каменщик? — Ага. — И швец, и жнец, — ухмыльнулся Мерфи и приказал стоявшему рядом тощему подростку. В следующий раз сделай раствор погуще. — А это мой племянник, Тим Макбрайт, — пояснил Мерфи Грею. — Приехал погостить к нам из Корка. Обожает американскую музыку, стиль кантри. Обсуждая с мальчиком разных певцов, Грей помог Мерфи перетаскивать камни. Потом смешивал раствор и со знанием дела рассуждал о технологии кирпичной кладки. «А у тебя руки-то ничего. Хоть ты и писатель», — одобрительно заметил Мерфи. «А я работал одно лето на стройке. Помню, жара была тогда дикая. Я боялся, у меня мозги зажарятся». «Ну, зато сегодня погода приятная». Довольный тем, что работа спорится, Мерфи позволил себе небольшой перекур. Если раствор быстро высохнет, через неделю оранжерея будет готова. Грей подумал, что ему всего-то осталось здесь пробыть неделю с небольшим. — А ты молодец! Оторвался от своей работы, чтобы помочь Бриане. — Да у нас тут все так, — пожал плечами Мерфи. — Это ж община, тут никто не обходится без помощи родственников и соседей. Скоро увидишь, когда надо будет ставить каркас и застеклять оранжерею, сюда еще несколько человек придут, а другие помогут Бри сделать скамейки. Короче, к концу строительства каждый внесет свою лепту, а Бри потом будет раздавать всем черенки и саженцы. Мерфи выпустил изо рта дым. Круговая порука! Вот в чем смысл соседской общины. Грей прекрасно его понимал. Он уже почувствовал это на крестинах Лайма и в какой-то момент даже позавидовал чужому образу жизни. «Послушай», — обратился он к Мерфи, «а тебя никогда не тяготило, что за оказанную услугу ты будешь обязан расплачиваться?» «Ну, вы, американцы, даете», — хохотнул Мерфи, в последний раз затягиваясь сигаретой. Зная Бриану, он не бросил потушенный о камне окурок, а сунул его в карман. «Все деньгами меряете! И причем тут обязан? Это же в интересах каждого, чтобы человек чувствовал себя в безопасности, знал, что стоит только протянуть руку, ему непременно помогут. И он сделает то же самое, если в том будет нужда». Мерфи повернулся к племяннику. «Ладно, Тим, давай-ка почистим инструменты и домой. А ты, Грейсон, скажи Бри, чтобы она не трогала эти камни, хорошо? Их еще надо укрепить». «Да, разумеется». «О, Господи, я совсем про нее забыл. Пока, увидимся». Взглянув на часы, Грей поморщился. Прошло уже больше часа с тех пор, как он оставил Бриану. Она по-прежнему сидела за компьютером. «Что-то ты долго читаешь полглавы». Он опять застал ее врасплох, но на сей раз она не отскочила от стола. Оторвавшись от экрана, Бри задумчиво посмотрела на Грея. Глаза ее были полны слез. «Неужели настолько плохо?» Грей сам удивился тому, что он нервничает. «Ну что ты? Чудесно!» Бри достала из кармана фартука носовой платок. «Честное слово, особенно то место, где Тулия сидит в саду и думает о своем ребенке. Ты сумел так точно передать ее горе. Кажется, что это живой человек». Грей неожиданно смутился. «Да ладно тебе, скажешь тоже». «Нет, у тебя удивительный дар облекать чувства в слова, Грей. Ты извини, я зачиталась». «Я польщен». Грей отметил про себя, что Бриана прочла больше сотни страниц. «Значит, тебе понравилось?» «О, да, очень. И знаешь, этот роман чем-то отличается от твоих предыдущих книг. Он, конечно, тоже мрачноватый, порой даже страшный. Особенно жутко на меня подействовала сцена убийства на развалинах. Я думала, мое сердце остановится. Очень кровавая сцена. А как убийца ликовал, совершив преступление?» «Так-так-так-так. Хвали меня дальше, не останавливайся». Грей шутливо взъерошил Бриане волосы и сел на кровать. Она сжала руки, напряженно подыскивая слова. «И юмор тебя не подводит. А наблюдательности твоей можно только позавидовать. Взять хотя бы описание нашего папа. Так все точно передано. Я прямо видела, как Тимо Малли стоит за стойкой, а Мерфи наигрывает мотив. Ему понравится, что ты представил его таким красавцем». «А ты думаешь, он себя узнает?» «Безусловно. Хотя не могу сказать, как он отнесется к тому, что ты сделал его одним из подозреваемых, или даже убийцей», — добавила Бри, в надежде услышать, наконец, кто же настоящий убийца. Но Грей лишь покачал головой. Не надейся. Я тебе не скажу. Ну вот, вредина, — разочарованно протянула Бриана, подпирая щеку кулаком. О ком мы говорили? Ах да, о Мерфи. Конечно, он будет в восторге. А еще я почувствовала, что ты очень полюбил здешние края и людей. Это даже в мелочах сквозит. Как ты описываешь нарядную семью, возвращающуюся в воскресенье из церкви? Старика, бредущего под дождем вместе со своей собакой? Маленькую девочку, которая танцует в пабе с бабушкой? Когда все это перед глазами, писать совсем нетрудно. Да, но теперь ты это видишь не только глазами, а и сердцем. Вот, наверное, в чем отличие твоей новой книги от предыдущих. Там не было такой глубины. Ты потрясающе передал борьбу, происходящую в душе Маги, и переживание Тулии, когда горе чуть не сломило ее, но она все-таки выстояла. Я толком не могу это выразить, но... — Ты прекрасно все формулируешь, — пробормотал Грей. — Меня растрогала твоя книга. Даже не верится, что ты написал ее здесь, в моем доме. А я уверен, что в другом месте у меня ничего подобного не получилось бы. Грей встал с кровати, и к превеликому разочарованию Брианы, которой хотелось продолжить чтение, потянулся к компьютеру. — Ты изменил название? — удивилась она, когда на экране появилась первая страница романа. — Искупление. — А что, мне нравится, ведь книга именно об этом. Грей снова нажал на кнопку, но Бриана увидела, кому он посвятил свою книгу. —